итоги конкурса. Так я и думала, так я и знала. Вы никуда не годные улитки. Вы чистые персонажи, и просыпаться вы не умеете. Надо вам учиться, а не спать и веселиться. Вам был предложен сценарий отыскать черную кошку в темной комнате. Вместо того, чтобы проснуться по активатору, что происходит? Вы согласились, приняли игру. Это было первое погружение. Но это ладно-ладно. Ведь нужно слушаться свою жрицу. Однако дальше, вместо того, чтобы встрепенуться и выйти из первого погружения, кошки-то нет. Вы погрузились во второе. Второе погружение – это когда вы начинаете блуждать в потемках вашего разума. Поскольку сценарий принят, разум уже сам все раскрашивает по заданной схеме, как в книжке раскраски. Побуждает его к этому либо безвольное подчинение внешним обстоятельствам – «мне сказали, я обречен, я должен», либо собственная важность – «я найду решение во что бы то ни стало», «я же умный». Вот так происходит погружение в сновидение. Как во сне, так и наяву. Вам дают книжку-раскраску, и вы послушно ее раскрашиваете по заданному шаблону. Вместо того, чтобы отбросить шаблон и нарисовать свою реальность. Нет никакого смысла в той сказке. Вас не насторожил даже мой ироничный тон, что смысл, дескать, очень-преочень глубокий. А улитка должна быть очень-преочень умной. Вы погрузились в сновидение и принялись там блуждать. Как не было смысла в посте про вишневый сад, над которым вы так серьезно ломали голову, пытаясь там отыскать какую-то скрытую философию трансерфинга. Или нет? Что это я? Там был смысл, и не один, а целых два, очень глубоких. Первое. Наша Тафти даже красивее, чем Лапти. Второе. Мы все обожаем Тафти. Эти две вещи – все, что вам нужно знать. Понятно вам? Потому что это все, что знать нужно. Трансерфинг – это даже не знание, а умение проснуться. Проснуться – это главное. А задать реальность – это уже раз плюнуть. По итогам конкурса самые умные улитки. Денис Грищенко. Прекрасная хренотень. Ни о чем. Алдияр Куандыков. Стереотипы и убеждения определяют вашу жизнь, покуда вы не проснетесь. Вадим Зацепин. Смысл в том, что смысла нет. Возможно, все. Есть только самоограничение. Надежда Пушкарева. Это были чьи-то чужие истории и чужие страхи. Создайте свой образ мира и действуйте в нем. Елена Опарина. Смысл в бессмысленности стереотипов. Лариса Василенко. Да в том, что нам постоянно навязывают субъективное мнение. Или точнее то, которое им выгодно. А мы неразборчивые. Верим всему, что нам положено в уши. Наталья Романова. Все это всего лишь сон. Синая Крафт. Все в этом мире абсолютно не так, как нам кажется. Он абсолютно не такой, каким нам его навязали. И мы совершенно не те, кем привыкли себя считать. Поздравляю вас всех, мои улитки, с праздником раскрасок. Постскриптум. Ишь ты, какая злая сказка, да? А написал ее кто? Злой змей, очевидно. Это из книги «Трансерфинг реальности. Обратная связь».